не выразила никаких эмоций. Мое же, как я подозреваю, оказалось более эмоциональным. Тайное посещение наших пленников, не говоря уже о каких-то денежных делах с ними, было не лучшей платой за гостеприимство, если не просто непорядочностью. Однако я промолчал, решив сообщить об этом позже сэру Ричарду. «А, мистер Пенрит», — произнес Саймон своим мягким бархатным голосом, слегка шепелявя на некоторых согласных. «Вы ранняя пташка. Я срочно уезжаю и не хотел будоражить весь дом. Поэтому решил спросить у этих наших моряков, где здесь ближайшая почтовая станция. Они сказали мне, что в таверне, в 2 милях отсюда, я могу нанять экипаж до Лондона». Я знал, что в его словах кроется изрядная доля лжи, но не в моем положении было возражать против его намерений. «Это место не пользуется репутацией порядочного заведения», — сказал я. «К тому же я сомневаюсь в качестве их лошадей». «Выехав так рано», — с улыбкой возразил он, «я прибуду в Лондон до наступления темноты. Разбойники обычно совершают свои черные дела под покровом ночи. Передайте мои добрые пожелания сэру Ричарду. Он поймет причину моего отъезда». Дон обнюхивал его икры, вздыбив шерсть на загривке и то и дело поглядывая на меня, словно и спрашивал разрешения выразить свою неприязнь к Левисону в более активной форме. Я разделял его чувства к этому скрытному человеку с вкрадчивыми манерами, но тем не менее отозвал собаку. «Я передам сэру Ричарду», — ответил я. Дом начал понемногу просыпаться, и Питер, зевая во весь рот, уже отправился к конюшням. «Мы можем оседлать для вас лошадь», — предложил я. «Из меня плохой наездник», — возразил еврей. «Я лучше пройдусь пешком». Он приехал без чемодана, а свой подбитый горностаем плащ надел на себя, чтобы уберечься от зябкой утренней прохлады. Ничего не оставалось, как отпустить его с миром, и я молча провожал его взглядом, пока он не скрылся за домом, направляясь в сторону тракта. Причина, заставившая его подняться в такую рань и предпочесть почтовой карете весьма сомнительную поездку в наемном экипаже, могла быть только одна. Ничего другого мне в голову не приходило. Его беседа с 2 пиратами, любопытство, проявленное им вчера, как будто бы полностью совпадали с моими выводами. Подобно всем представителям своего племени, он обладал исключительно тонким нюхом на золото и, ощутив в воздухе какую-то тайну, загорелся желанием ее узнать, чтобы получить свою долю. Судя по тому, что я видел из окна, он, похоже, даже поссорился с сэром Ричардом. Казалось странным, что сэр Ричард избрал своим деловым партнером иудея. Хитрость и проницательность последних не вызывала никаких сомнений, но мне они представлялись скорее ростовщиками, торгашами, менялами, чем советниками и помощниками, хотя среди них я мог бы назвать имена и довольно известных банкиров. Сэр Ричард намекал на готовящуюся войну с Испанией. Возможно, в связи с этим у него возникли определенные трудности с получением наличных денег, чем и объяснялся неожиданный приезд Левисона. Но, с другой стороны, насколько мне было известно, этот человек приехал без приглашения. Фентон спешно прибыл из Лондона, однако Левисон его обогнал. Симпкинс не возил никаких посланий, кроме того, которое дал ему Пайк, если, конечно, сэр Ричард частным порядком не вручил ему свое. Впрочем, совать нос в дела моего патрона у меня не было ни малейшего желания. Дон заворчал и ощетинился. Фентон подошел к двери сырного склада, неряшливый и небритый. Глаза его налились кровью, а хриплый голос походил на карканье ворона. «Сэр», — произнес он, почтительно касаясь грязного клока засаленных волос, свисавшего ему на лоб, «во имя милосердия, пришлите стаканчик чего-нибудь покрепче. Вчерашнее вино, очевидно, забродило в медной посуде, из-за чего у меня во рту сущий ад».